Берон решил откупиться от своих соперников внушительными денежными суммами, тем более что, помимо фактических прав на власть, он обеспечил себе титул королевского высочества и полумиллионное годовое содержание. По всей вероятности, для того, чтобы окончательно рассорить царственных супругов, тот же титул получил только принц Антон, хотя содержание его вместе с принцессой намного меньше, всего 300 тысяч рублей в год. Берон позаботился и об улучшении условий цесаревны, удвоив ее содержание, хотя оно даже теперь будет составлять 80 тысяч. Разница очень значительная, особенно для самолюбия Елизаветы. Добавлю еще только несколько подробностей. Двухмесячный император отрешен от родителей и помещен во дворец под наблюдение герцогини Берон, что вызывает немало толков. Сумеет ли злая горбуня сохранить жизнь и здоровье младенца? Во время церемониала поздравлений все придворные должны были прикладываться к руке Берона. Многие сказались больными, но большинство подвергло себя этому унизительному испытанию. Надолго ли? Петербург. Дом герцогов Брауншвейг-Люнебургских. Принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон. Мне необходимо объясниться с вами, Анна. Тебе со мной, принц? О чем еще? Вы знаете, я не терплю этой простонародной манеры обращения, недопустимой для придворного этикета. Учить меня, значит, собрался? Именно, учить. Вы сами знаете, то крайне небрежное воспитание, которое было вами получено, не соответствует требованиям двора, императорского двора. И я хочу, чтобы мать моего сына не компрометировала ни императора Иоанна, ни меня. Вон оно что. Не вышло, значит, принцесса Мекленбургская, внучка родная царя русского, в русском дворце жить? Зато ты вышел, принц. Земель вот, правда, за тобой не водилось, окромя титула. Богатств никаких нет. Все, что на тебе одето, на чем сидишь, в чем живешь, чужое. На коленках поклонами да лестью выслуженное. А так всем ты принц взял, всем в монархи вышел. Я безразличен к вашим оскорблениям, Анна. Они слишком однообразны и не свидетельствуют об остроте вашего ума. На что бы вы ни ссылались в прошлом, сегодня речь идет о моем регенстве. То есть как это твоем? Да, именно моем. Гвардия, и не только гвардия, высказывается за то, чтобы именно мне взять на себя обязанности регента при собственном сыне. И в ваших интересах поддержать это стремление. Тогда вы, по крайней мере, будете супругой регента. Это создаст вам прочное положение. А почему же это тебе, когда ты, принц, к российскому царскому дому отношения не имеешь? Сбоку припека объявился, и на тебе, в регента метит. Через меня же во дворец попал, и меня же по боку. Так выходит? Не думаете же вы сами занять это место, Анна? Вас не знают и не любят в гвардии. Ваш образ жизни удаляет вас даже от придворных, которые скоро перестанут узнавать вас в лицо. Моя военная служба сделала меня достаточно известным в действующей армии, а это немало. Вы же знаете, что еще при жизни покойной императрицы представители шляхетства хотели просить ее назначение именно меня, регентом императора. Хотели, не хотели, а не просили. С пьяных глаз чего не говорится. Да и тетушка никогда бы не согласилась. Не любила она тебя. Иными словами, вас устраивает власть герцога Курлянского. После всех унижений, которые вам пришлось от него вынести, вы все равно предпочитаете его мне. А что касается расположения императрицы, то и к вам она никогда расположена не была. Это правда. Как бы по-родственному относилась, неужто за тебя замуж бы выдала? Неужто обездолила бы так? Но благодаря браку со мной вы, мать императора, ребенка от тебя родить, эко диво. А может и диво, что не только от любви и согласия дети рождаются, а вот как у нас тоже. Вот гляди, принц, какие мы с тобой разные».